Глава 39. Россио Ева Гранада стояла перед зеркалом в ванной номера 301, скинув с себя одежду. Наступил момент, которого она с ужасом ждала весь этот день. Немец лежит в постели и ждет ее. Самый крупный мужчина из всех, с кем ей приходилось иметь дело. Нарочито медленно она взяла из ведерка кубик льда и начала тереть им соски. Они сразу же затвердели. Это было одной из ее многочисленных хитростей. Мужчинам казалось, что она сгорает от страсти, поэтому они стремились прийти к ней снова и снова. Россио погладила руками свои пышные загорелые формы, дай бог, чтобы они сохраняли свою привлекательность еще лет 5-6, пока она не накопит достаточно денег. Сеньор Ролдан забирал большую часть ее заработка себе, но без него ей пришлось бы присоединиться к бесчисленным шлюхам, что пытаются подцепить пьяных туристов в Триане. А у ее клиентов, по крайней мере, есть деньги. Они ее не бьют, им легко угодить. Россио натянула ночную рубашку, глубоко вздохнула и открыла дверь в комнату. Когда она вошла, глаза немца чуть не вывалились из орбит. На ней была черная ночная рубашка. Загорелая, орехового оттенка кожа светилась в мягком свете ночника. Соски призывно выделялись под тонкой прозрачной тканью. «Ком дох хирхер», — сказал немец, сдавленным голосом сбрасывая с себя пижаму и поворачиваясь на спину. Россио через силу улыбнулась и подошла к постели. Но, посмотрев на распростертую на простынях громадную тушу, почувствовала облегчение. То, что она увидела пониже его живота, оказалось совсем крошечным. Немец схватил ее и нетерпеливо стянул с нее рубашку. Его толстые пальцы принялись методично сантиметр за сантиметром ощупывать ее тело. Россио упала на него сверху и начала стонать и извиваться в поддельном экстазе. Когда он перевернул ее на спину и взгромоздился сверху, она подумала, что сейчас он ее раздавит. Его массивная шея зажала ей рот, и Россио чуть не задохнулась. «Боже, поскорее бы все это закончилось!» — взмолилась она про себя. «Си, си!» — вскрикивала она в интервалах между его рывками и впивалась ногтями ему в спину, стараясь ускорить его движение. Все смешалось в ее голове. Лица бесчисленных мужчин, склонявшиеся над ней, потолки гостиничных номеров, в которые она смотрела, мечты о том, что когда-нибудь все это кончится, и она заведет детей. Внезапно, без всякого предупреждения, тело немца выгнулось, замерло и тут же рухнуло на нее. «Это все?» — подумала она удивленно и с облегчением, и попыталась выскользнуть из-под него. «Милый», — глухо прошептала она, — «позволь, я переберусь наверх». Но немец даже не шевельнулся. Россио изо всех сил уперлась руками в его массивные плечи. «Милый, я сейчас задохнусь!» Ей стало дурно. Все ее внутренности сдавило этой немыслимой тяжестью. «Деспертате!» Ее пальцы инстинктивно вцепились ему в волосы. «Просыпайся!» И в этот момент Россио почувствовала под пальцами что-то теплое и липкое. Густая жидкость текла по его волосам, капала ей на лицо, попадала в рот. Она почувствовала соленый привкус и из последних сил попыталась выбраться из-под немца. В неизвестно откуда взявшейся полоске света она увидела его искаженное судорогой лицо. Из пулевого отверстия в виске хлестала кровь прямо на нее. Россио попробовала закричать, но в легких не было воздуха. Он вот-вот задавит ее. Уже теряя сознание, она рванулась к свету, который пробивался из приоткрытой двери гостиничного номера, и успела увидеть руку, сжимающую пистолет с глушителем. Яркая вспышка, и все поглотила черная бездна.